Алексей Лавров. Руны на броне. Глава первая. Во время написания первой книги пытливый читатель просто одолел претензиями, особенно по Европе, где там Польша и вообще что творится. Вот вторую книгу вынужденно начинаю с этих запутанных, но волнительных вопросов. Ну, очертания Европы все себе хорошо представляют. Поверх картинки нарисуем 7% территории Земли и 11% населения. Причем это до Урала. Интересно устроены европейские мозги. Русские для них не европейцы. Но их территорию и их самих включаем в статистику. И вовсе это не потому, что я не люблю Европу. Разве с цифрами, даже натянутыми, кто-то спорит? Вполне симпатичные цифры. А вот то, что эти 11% населения с 7% территории творили во всем мире, но это ведь уже история. Но это, так сказать, в целом, чтобы прояснить пламенную свою любовь к европейцам. И еще должен указать, что это альтернативная история и фантастика, то есть не на самом деле. Я, чисто как художник, всех этих европейцев вот в этом самом положении видеть хотел. Не обессудьте. Итак, переходим к деталям. Начнем, как говорится, с Польши. Поляки много о себе думают, придумывают исторические миссии и строят планы, но главное назначение их страны – быть, а их самих – терпеть. Даже в реальной истории большие страны, только избавились от тупых монархов, сразу восстановили Польшу, и она приступила к главному своему предназначению – быть буфером. Просто большие страны тогда не чувствовали себя в форме, чтобы прямо выяснять отношения. Ну а когда почувствовали, Польшу тупо упразднили. Но это в магически отсталой реальности, где русские цари что-то долго полякам объясняли. Маги же гордарики со своими-то говорили мало, а уж прочие им никуда не уперлись. Потому несла Польша в магической реальности свою грустную ношу – быть и терпеть. Не хотелось княжествам содержать на границах слишком больших гарнизонов и иметь серьезное дело с немцами. Регулировалось оно набегами против Польши степняков, когда много о себе думали поляки, или же походами регулярных дружин за Польшу, если много о себе думать начинали немцы. Польская вооруженная знать и сейм быстро сообразили свое истинное предназначение – просто быть, потому всем активно участвовали. А терпели вынужденно, ибо такова жизнь. Еще в Писании сказано, что жизнь – юдоль состраданий, особенно для поляков. Потому известную в нашей истории Семилетнюю войну гордарика просто не заметила. Ничего ж необычного не происходило. Возомнившие о себе прусаки вломились в Польшу и были уничтожены польским войском. Еще русские немножко помогли. Прусаки утерлись и били дальше французов с австрийцами, а деньги платили от чего-то гордарики. Похоже, догадывались о чем-то. Та война началась с немецких амбиций и закончилась практически ничем. Немцы выиграли все сражения, но фишка вся в том, что вообще могли сидеть на жопах ровно. Суета их армий, где от поноса выбывало больше солдат, чем от картечи, ничегошеньки не решала. Просто одни вельможи обогащались, а население от этой карусели нищало. И у короля прусского тупо закончились деньги. Не умерла некая старуха в Санкт-Петербурге, и ее дебильный троюродный племянник не залез на престол. Ведь не было в гордарике престола, старухи у власти и Петербурга. Впрочем, я это описывал в первой книге. Зато у гордарики был флот, и сделать с ним ничего не могла даже Англия. Тем более, что она давно и прочно сцепилась с Францией. Собственно, поход прусаков на восток, как игры французов с польским престолом, служили только для того, чтобы надавить на гордарику с суши. Поползновения эти успеха не имели, поскольку был у поляков выход к Балтике, не было его, русские на это чихать хотели. Ведь они без затей топили иностранные корабли. Просто пираты и куркули. Вернее, топили их датчане, шведы и норвежцы. Но королевства вошли в Гордарику, значит, все равно во всем виноваты русские». На что сами русские, пожимая плечами, вешали очередных поборников европейских ценностей. Если что, в свободной Англии, просто за бродяжничество, тогда казнили по 10 тысяч человек в год, так что не надо тут ужасаться. Но все это лирика. Вернемся к сути. Немцы, чтобы продать свое зерно французам или англичанам, везли его в русские порты. Чехи, словаки, венгры и немного итальянцы входили в Австрийскую империю и с ней могли толкнуть хлеб на юг, в Византию. Потому на русских купцов нашлись какие-то тормоза, не наглели в край. Княжества Гордарики и сами продавали хлеб в Византию и старались продлить ее существование. Очень ведь удобно ходить по Средиземному морю и торговать с Северной Африкой по единым правилам, то есть свободно и беспошлинно. Какая там Греция с Сербией? Плевать, в кого они там верят и как говорят. Гордарика продавала туркам оружие. В войске Византии при подавлении мятежей особенно отличились добровольцы с Кавказа. Да и не из Кавказа. Большинству добровольцев эти люди были просто бунтующим местным населением. Кого там жалеть? Если дело могло дойти до края, в Средиземноморье всегда что-то делали регулярные эскадры Гордарики. Они отчего-то хронически поддерживали турок, кто имел тоже сильный флот. Для Византии строили корабли на русских и на турецких верфях русские корабелы за русское же золото. То есть в магической истории Гордарика многократно заменила Британию, извлекая для себя все выгоды. Суэцкий канал отрыли еще в империи. Французы и итальянцы обломились на море, и нечего им было делать в Северной Африке. А Британии в Средиземном море просто не было. Ее не пустили через Гибралтар. Ну, некому было отдать им крепость по пьянке. И мы подходим к Испании. Правда, там и Португалия затесалась. Но все ее достижения — это успехи нищих авантюристов за британское золото. Они сами о себе говорили, что португальцы — это только зубы, а желудок — Англия. Они настроили в Индии и Восточной Европе крепостей, они богатели на торговле между Индией, Африкой и Индонезией. Португальцы молодцы. Но в магической истории не было у Британии для них золота, и доминирование флота англичане не достигли. На всех торговых маршрутах португальцев поджидали хорошо вооруженные испанцы, голландцы и французы. Португалия всегда оставалась, чем и была, просто нищей южной страной, чьи жители пытаются обмануть вечный голод изюмом и запивают его кислым вином и клянут судьбу. Итак, испанские идальго неплохо порезвились в обеих Америках и нормально сорвали золото. Однако все выгоды Испания получила в Европе. Они долго оставались номером один и прилично отоварились от Англии и Голландии, которые пытались захватить или удержать. Послужив становлению и созреванию этих стран, испанцы стали четвертыми и крепко задумались. Время обдумать положение им дала Гордарика. Голландцы просто принялись пользоваться своим новым статусом — грабить туземцев и торговать. А Британия полезла решать восточный вопрос. Без его решения Англии не виделось своего доминирования. Этому я уделил внимание в первой книжке. Тут замечу лишь, что этим, собственно, и кончилось дело. Огреблись сэры в Гордарике, просрали все на свете и без всякого доминирования стали бороться за место под солнцем. Вот пока сэры огребались, и идальго сидели задумчивые, привыкали к новому своему положению. И положение это казалось весьма недурственным. Флот же у Испании оставался, океанская торговля тоже. И четвертым быть очень неплохо. Кого они поддержат, тот и станет номером один. Вернее, стал бы, если не считать Гордарику. Полезут испанцы в объятия французов, русские просто встанут за Англию. И наоборот. Ничего ж личного, просто дело. Потому задумчивость стала главным испанским внешнеполитическим маневром. Они задумчиво взирали то на одних, то на других, то вообще на третьих. С Францией есть сухопутная граница. Это грустно. Но там ведь горы. и можно купить русское оружие в любых количествах. За него не требовалось даже платить золотом. Купцы-гардарики забирали сукно из шерсти знаменитых испанских овец. Британия ж так и не получила русский рынок в свое пользование и не стала мировой фабрикой. А на море средиземноморский флот французов шибко ограничивала Византия. Но промелькнули века, и настала новая эра. На земле практически не осталось неизведанных областей. Через Европу проложили железные шоссейные дороги, загудели фабрики. Загудели они прежде всего у немцев. И случилась франко-прусская война. Родилась Германия, страна, победившая Францию и способная осложнить гардарике жизнь. Ни гардарике, ни Германии не хотелось открытого столкновения. И это послужило делу безопасности Польши. У буферов тоже случаются хорошие времена. Но это новое оружие так разрушительно. Самодвижущиеся мины, линкоры с их пушками. Все это так ужасно. У гардарики тоже были дредноуты и торпеды, но ведь и самим прилетит, мало не покажется. Пришлось гардарике пересмотреть свое отношение к Балтике и Средиземному морю, даже не нападать на все корабли подряд. Только о русском море эти дикари ничего не желали слышать. Не просто так его назвали русским. Топили всех нахрен, и будем топить. Еще с Восточным царством не получалось договориться. Но там отдельный случай. Тамошние варвары совсем отмороженные. И Тихий океан очень большой. Дикарей не может прищемить даже Япония, так они укрепились. И нужно сказать немного об Италии. Культура, архитектура и особенно кулинария итальянцев выше всяческих похвал. Эта страна среди лидеров туризма из гардарики. Но еще долго была раздроблена, а потом стала целой. Но русские, даже туристы, этого почти не заметили. А политикам и купцам вообще итальянцы пофигу. И вот мы добрались до первой европейской бойни. То есть, ура, товарищи, что добрались. Но у Романа свои законы. Эти вопросы мы рассмотрим чуть позже, а прямо сейчас вернемся к главному герою. Ровным шагом я прошел к нашей Волге. Традиционно вышел Авдей, придержав мне дверь. Я залез на сиденье и молвил: «Здорово». «Привет», — хором ответили мне, и машина поехала вперед. А меня эти ребята не видели почти 3 недели. Катя в корпус приезжала с подружками. И такие спокойные. Тут я сам собой понял и ощутил их деловой настрой. Парни проявление радости считают фальшивым. Они догадываются о предстоящей мне дуэли, знают ее причины, и узнали их от Катерины совсем недавно. В обед пятницы она ничего мне не говорила, и я не почувствовал, что ее что-то тревожит. Значит, мне все доложат дома. Отсюда следует, что Катя меня ждет. Логика, которая мое все. Открыла нам двери Клава и тоже сказала ровным тоном: «Привет». «Привет», — сказал я и принялся снимать верхнюю одежду. Прошли мы в гостиную, где я снова сдержанно поздоровался. «Есть новости?» — решительно спросила Катерина. «Да так», — небрежно пожал я плечами, усевшись в кресло. «Меня опять вызвали на дуэль, а вообще ничего особенного». «Что бы мы делали без Мелании?» — мрачно сказала Катя. «Вчера вечером она прям поразилась нашему спокойствию. Спрашивай, с чего это мне переживать? А Мелания говорит, как не волноваться после такой статьи. И приносит мне московский еженедельник». Она кивнула на журнальный столик. «На первой странице. Ознакомься». Я поднялся, взял толстую газету и вернулся в кресло. Название статьи обведено красным маркером. Я спокойно начал читать, а Катя тем временем с негодующими нотками говорила: «Кто мог от князя Москвы ждать такой подлости? Воспользовался скотина древним правом князя помещать свою писанину в любой газете княжества и специально выбрал нашу как самую читаемую. А я ведь из библиотеки тогда пришла и второй день уже не в курсе. Но кто ж будет читать свою газету, когда материалы сам пишешь? А Мелания на нее, оказывается, подписана». «Плохо мы еще знаем свой народ», — проворчал я, не отрываясь от чтения. Катерина задумчиво примолкла, пытаясь понять, чего такого умного я опять сказал, я быстро дочитал статью. Пусть родили ее на всю ширину типографским шрифтом, любой художественный текст я впитываю за минуты. Прочитал я статью за подписью князя и перевернул лист в рассуждении поискать еще чего-нибудь интересного. А Катя вдруг встала, подошла ко мне и отобрала газету. Я поднял на нее удивленные глаза, и она воскликнула: «Тебе разве нечего сказать о статье?» «Ну», — собрал я мысли, — «написано бойко, много примеров из жизни». Катя с непонятным сожалением на меня взглянула и уточнила: «А о князе?» «О князе?» — не понял я вначале, но вовремя вспомнил правильное мнение. «А, князь, сволочь, конечно». Мелания зашла в гостиную, перекрестилась и сказала, грустно вздохнув: «А ведь был таким приличным человеком». «Все сволочи получаются из приличных людей», — наставительно молвил я и подозрительно спросил: «Ты чего креститься-то стала? Тоже приняла православие?» «Да я вообще-то с рождения», — засмущалась экономка. «Только как бы я раньше крестилась при хозяевах-язычниках?» Мелания совсем потерялась. «Так если тебе неприятно, я не буду». «Приятно мне. Крестись на здоровье», — сказал я благодушно. «Ты чего хотела?» «Коли все уж собрались, может, ужинать пойдете?» — спросила она робко. «Мне только разложить». «Мы тут еще кое-что хотели обсудить», — с сомнением возразил я. «Такое перед едой обсуждать только портит аппетит», — сказала Мелания. «И вообще, до ужина легко скатиться в экстремизм». «Тогда раскладывай», — дал я отмашку. 5 минут», — пропищала Мелания, убегая и двери за собой не закрыв. Я перевел взгляд на Катю. Она явно о чем-то задумалась. Заметив, как я на нее смотрю, Катерина задумчиво спросила: «А точно все сволочи получаются из приличных?» Рыси вдруг улыбнулись, Клава даже задорно помотала челкой. «Все сволочи в чем-то приличные люди», — насмешливо сказал Авдей. «И все приличные где-то сволочи», — весело прибавил Мухаммед. «Тотемные точно», — добила меня Надя. «Я тоже задумался. Неужели это касается и меня? Почти тотемный приличный парень попал в приличного пацана. Условия вроде соблюдаются. Но так непросто вычленить точку перехода в сволочи. Назовем ее точкой сволочужности. Или все-таки для попаданцев это не обязательно?» «Идите», — донесся голос Мелании. Я посмотрел на часы. Было 8:50. Стоило из-за 10 минут огород городить. Однако вспомнил о точке сволочужности, подавил вздох и с достоинством пошел в столовую. Все сделали серьезные лица и направились за мной. Мелания приготовила гуляш и настрогала салат из тепличных помидоров и огурцов. Для ценителей традиции были также маринованные помидоры, соленые огурцы и квашеная капуста. «Ммм, и этого всего кто-то хочет лишить мой растущий организм? Уж из-за этого одного князь Москвы и боярин Тимохин сволочи. А приличные ведь люди, целый князь и боярин. Хотя титулы эти сволочи унаследовали». После ужина устроили обсуждение возникшей ситуации. Я считал, что нечего об этих уродах много говорить, грохнуть и все дела. Мое мнение внимательно выслушали, и на этом все. То есть почти не рассматривали. Я ведь сторона заинтересованная. Это меня хотят убить. И слишком еще юная. Тут и рассматривать практически нечего. Ежу ясно, что завтрашней встречи мне не избежать. Останется только драться. А дальше? Рано или поздно меня вызовет очень крутой. Или я тупо облажаюсь. Князя Артем так обозлил и напугал, что тот пустился в публичное заявление, хмуро сказала Клава. «Причастен князь или нет к прошлым дуэлям, сейчас почти не важно», — проговорил Авдей. «Он призвал к идейным сторонникам». «Да, эти пойдут не только за деньги», — согласился Мухаммед. «Отныне они готовы идти на смертельный риск». «А может Тёма как-то технично съехать?» — спросила Надя. «Ну, заявит, что его неправильно поняли». «И что?» — скривился Авдей. «Князь Москвы отзовет свой призыв?» «Тем более, что мы уже прошли точку невозврата», — мрачно сказала Катя. «Даже если Тёма съедет, и князь отзовет свое воззвание, мы подставим многих людей, обманем большие деньги. Мы лишимся всего». Мухаммед вдруг усмехнулся и сказал: «Вот бы немцы напали завтра. Тогда все увидят правоту Тёмы. И вообще фронтовиков до конца войны не вызывают». «Завтра точно не нападут», — грустно вздохнув, сказала Катя. «Европа еще не разместила танки в Польше». «Но хоть вокруг Польши размещают?» — спросил Авдей. «Вокруг, да», — серьезно кивнула Катерина. «Походу, еще торгуются за наши земли». «Тогда что остается?» — удивилась Надя. «Гнуть свою линию и надеяться на чудо», — сказал я, поднимаясь из кресла. Посмотрел на Катю и спросил: «Ты сегодня в другой спальне?» Она только кивнула. «Тогда всем до завтра», — молвил я, прихватив с собой газетку. «Еще нужно помолиться». У себя я действительно только положил газету на кровать и прошел в специальную комнату. Лампадка горела, Мелания за этим следит. Устроился на коленях перед образами, перекрестился и закрыл глаза с намерением войти в тотемный транс. По субботам в корпусе я этого лишен. Рыжие близнецы тоже отличники и после учебы направляются в отпуск. С их слов, для воина рыси постой вообще не вопрос. Ребята в целом симпатичные, но чтобы прямо нет проблем. Что-то такое они знают, до чего я еще не дошел. За 5 уже минут настроился, и тотемный дух заполнил меня. По-хозяйски во мне расположился, ласково заурчав. Приятно бродяге, что кто-то его призывает, чтобы он просто был или не выжмурился. Я ему тоже очень рад. Через час рыси со мной надоело. Я еще во многом скучный человечек. Не прощаясь, дух, как всегда, неожиданным прыжком покинул меня. Мне нужно еще 5 минут, чтобы почувствовать себя без него. Всю жизнь ведь сам по себе. Одиночество — это очень грустно. Отрешенно я снова перекрестился на иконы и встал. Прошел в спальню, переоделся в пижаму, забрался на кровать и взял газету. Устроился на 2 подушках повыше и со вкусом приступил к статье князя. Прочитал даже, что данный материал помещен по древнему договору и мнение редакции не отражает. Писал, конечно, не сам князь. Столько навалять можно только за деньги. Заказали на 1 страницу, значит, будет на всю страницу. Уверен, что ему хватило бы и 1 абзаца. Главный вопрос князя, с чего это я, еще пацан, так в себе уверен. Любить березки хорошо и в чем-то правильно, но все-таки требуется и образование. Что же дает мне право давать оценки людям, погруженным в тему? Я спрашиваю, что скажут пострадавшим все, кто ведет с Европой переговоры, если Европа нападет? А князь и не исключает срыва переговоров и ее нападения. А при любом нападении всегда будут пострадавшие. Так что я готов сказать этим людям? Отчего я думаю, что в возможном срыве переговоров нет моей вины? Почему я считаю, что свои позиции не толкаю европейцев к нападению? Ах, я верю, что они звери и все равно нападут. Но ведь это я верю. Все мои доказательства можно трактовать по-разному. Вот если бы Европа, как я, заявила бы, что видит в нас зверей, это могло бы послужить доказательством. Пока же такую позицию высказал только боярин Большов. Его нет смысла уговаривать. Остается просто уничтожить. Ну и далее со всеми княжескими выводами. Все-таки хорошо, что князь не хочет со мной говорить, и вообще немного тормоз. Да окажись он в моей гостиной после вчерашнего прочтения, бухнулся бы ему в ножки и каялся весь в слезах и соплях. Так бы и поступил Артем Большов, если бы остался жив и начал всю эту катавасию. Но я не только Артемка, и уверен в своей правоте. Для меня европейцы — звери, а князь и ему подобные — простаки, что хуже предателей. Князь не будет со мной разговаривать? А кто этому придурку предлагал переговоры? Его лишь используют, он всего лишь функция. Европейцы им уже пользуются. Теперь, как это использовать, нужно подумать мне. Ничего личного, только дело. Преодолев задумчивость, я смог перевернуть страницу. Дискуссии о заявлении князя не было. Но это только потому, что люди князя, выигрывая время, точно воткнули статью в последний момент, чтобы сразу полные панамки не накидали. Этим они только озлобили редакцию. Ради статьи князя пришлось снимать собственный редакционный, наиважнейший и любимейший материал с первой страницы. У редакции появились личные мотивы. В следующем номере точно накидают. И все даже не влезет. Оставит на другие номера. А эти не просто нарисуют. Князь не зря выбрал газету как самую популярную. Журналисты крепко знали свое дело, и я неожиданно для себя увлекся на общих новостях Гордарики. В толстой газете уделялось место и рекламе моей персоны. Публиковались фото наряженной елки из моего дома и слова Кати «Как я был доволен». В Европе много хорошего, и мы молодым прогрессивным семейством чтим европейские обычаи Нового года зимой. Я закончил семестр в корпусе на отлично и пока праздную с друзьями на лыжной прогулке. А Катя оказалась для редакции доступной, ответила на все вопросы и устроила маленькую экскурсию по квартире. Читатели увидели гостиную, елку, еще раз мой кабинет и столовую. Потом миленькое фото Кати возле елки и ее признание, что она беременна. Врачи говорят, девочка. Читатели должны решить, что ей и елке трех комнат пока хватит, а вот с рождением ребенка нужно думать. Наряженная елка фигурировала также в обращении редакции и поздравлении с Европейским Новым Годом. Его, поздравление то есть, не сняли, а перенесли вглубь. Получилось очень по-домашнему, тепло. Поместили фото сотрудников, тоже возле елки. Потом шел обычный отчет из дружины и обращение майора Бирюкова. Он всех поздравил с Европейским Новым Годом и на фото стоял возле елки. На этом я газету закрыл и, положив пока на пол возле кровати, выключил свет. И вовсе это не потому, что я елки не люблю как вид или резко против сезонного уничтожения этих растений. Просто в том мире, сразу как перестал верить в Деда Мороза года в 4, понял вдруг, что Новый год – чисто коммерческий праздник. На тех же елках народ неплохо зарабатывает. А подарки и разные новогодние шоу – в этом мире, в Гордарике, некто, моя жена среди подозреваемых, хочет в Новый год не отстать от Европы и зашибать деньгу. Ничего в том плохого как бы нет, но могу же я иметь свое мнение. И елки все-таки жаль. На этой мысли я укрылся одеялом, закрыл глаза и сразу уснул.